Она стояла, широко расставив ноги, шляпу, сброшенную ветром и пойманную на лету, она держала в руке. Еще не оправившись от прыжков, она смотрела на Ковалева, не видя его, наклонив немного на бок голову с короткими, резко и косо у щек подрезанными каштановыми волосами. Солнечный свет скользнул по плечу ее, она качнулась, и ключицы вспыхнули, как кинжалы. Десятую долю минуты длилось разглядывание, и сразу же Ковалев понял, холодея, какая неизлечимая тоска останется в нем навсегда от того, что он увидел ее. Существо другого мира, чуждое и необыкновенное. Я ощутил, как безысходно мило выглядит она, как подавляюще недоступна ее чистота. И потому что она девочка, и потому что она любит Володю, и как неразрешима ее соблазнительность. Бабичев ждал ее, протянув руку. «Валя», — сказал Ковалев, — «я ждал вас всю жизнь. Пожалейте меня». Но она не слышала. Она бежала, подкошенная ветром. Ночью Ковалев вернулся домой пьяный. Он прошел по коридору к раковине напиться. Он раскрутил кран до отказа, весь замочился. Кран оставил, струя трубила. Войдя в Ванечкину комнату, он остановился. Свет не был потушен. Обложенная желтой ватой света, вдова сидела на громадной своей кровати, свесив голые ноги за борт. Она была готова ко сну. Ковалев шагнул. Она молчала, как зачарованная. Ковалеву померещилось, что она улыбается. Манит. Он пошел на нее. Она не сопротивлялась и даже открыла объятия. «Ах ты, поползенок!» — шептала она. «Ишь ты, поползенок!» Позже он просыпался, терзала его жажда, пьяная, остервенелая мечта о воде. Он просыпался, тишина была. За секунду до пробуждения вспоминал он о том, как била струя в раковину. Пронзительное воспоминание подкидывало его, но воды не было. Он снова валился. Пока спал он, вдова хозяйничала. Она закрыла кран, раздела спящего и починила его подтяжки. Наступило утро. Сперва ничего Ковалев не понял, как пьяница нищий в комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал очумелый среди незнакомой роскоши. Он увидел небывалое свое отражение в зеркале подошвами вперед. Он великолепно лежал, загнув руку за голову. Солнце освещало его сбоку. Точно в куполе храма парил он в широких дымящихся полосах света. А над ним свисали виноградные грозди, плясали купидоны, из рогов изобилия выкатывались яблоки, и он почти слышал исходящее от всего этого торжественное органное гудение. Он лежал на Анечкиной кровати. «Ты мне напоминаешь его», — жарко прошептала Анечка, склонившись над ним. Над кроватью висел застекленный портрет, висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый, в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось, у него крепкий, многоствольный затылок. Лет 57 мужчина. Ковалев вспомнил, отец переодевает рубашку. «Ты мне очень напомнил мужа», — повторяет Анечка, обнимая Ковалева. И голова Ковалева уходит в подмышку ее, как в палатку. Шатры подмышек раскрыла вдова, восторг и стыд бушевали в ней. «Он тоже взял меня вот так хитростью, тихо, молчаливо, ничего не говорил, и потом... Ах ты, поползенок мой!» Ковалев ударил ее. Она опешила. Ковалев вскочил с кровати, взрывая пласты постели. Простыня потянулась за ним. Она бросилась к дверям. Руки ее вопили о помощи, она бежала, преследуемая скарбом, как помпеянка. Рухнула корзина, накренился стул. Он несколько раз ударил ее по спине, в поясницу, опоясанную жиром, как шиной. Стул стоял на одной ноге. «Он тоже меня бил», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. Ковалев вернулся на кровать. Он повалился, чувствуя, что заболевает. Он лежал в забытьи весь день.